«Боже мой! Это же Шакунтала или Сита!» — воскликнула Сандра. «Вернее, Драупади!» — с насмешкой в голосе отозвался Трейзиш, и Телотама, вспыхнув, опустила ресницы, сильно подкрашенный глаз. «Вы сказали какую-то гадость?» — вступилась Леа. «Почему вы всегда дразните Телотаму?» «Мне кажется, вы не только дразните, но обижаете Телотаму», — сказала Сандра, стараясь чем-то унизить его. «Берегитесь. Так выходит наружу скрытая вина или неполноценность». Трейзиш побагровел до края воротничка, врезавшегося в плотную шею, и повернулся к Леа с преувеличенным поклоном. «Позвольте предложить вам руль, дорогая». Леа, ободряюще кивнув испуганному Чезаре, уверенно уселась на место водителя. Буревестник плавно взял с места, быстро набирая скорость. На перекрестке Леа увеличила ход, постепенно поворачивая руль, и машина повернулась в дюйме от бордюра пешеходной дорожки. Чезаре окаменел, превратившись в статую внимания. Трейзиш курил, кривя рот, и, наконец, вынужден был признать, что Леа — отличный водитель с редкой по быстроте реакции. Сандра давно уже посылала подруге воздушные поцелуи в зеркало заднего обзора. «Куда теперь?» — отрывисто спросила Леа, выезжая на Марин-драйв. — Направо, к деревянным воротам с флагами. Они стали протискиваться через плотную толпу к наскоро сколоченным деревянным трибунам, на которых рассаживалась избранная публика. Немало было красивых женщин в саре, меньше в европейских платьях. Сандра заметила два основных женских типа — высокие, величественные и спокойные, с крупными восточными чертами лица и светлой кожей, уроженки северных и центральных провинций. Другие — темные, с огромными глазами, круглолицые и невысокие, сходные с цыганами и такие же пламенные, брыжущие весельем, олицетворяли дравидийскую красоту Южной Индии, ярко выраженную в Телотаме.